Глава 33. «Вероника, доченька!» — слышала я голос матери, как сквозь толщу воды. В ушах шумело, сердце билось где-то возле горла, и под ногами земля не ощущалась. «Оставьте ее, вы уже сделали достаточно!» Это был голос Гордеева, рубанул словами, как стальным клинком, и мне и самой стало страшно. «Куда ты ее понес?» — это Владимир решил подать голос. «Вы ее больше не увидите, пока я не позволю». Оборвал он бессмысленный на его взгляд диалог, и меня качнуло. Только сейчас я поняла, что невесомость — это физическое ощущение, а не игры моего плывущего разума. Я приоткрыла глаза, пытаясь поднять плохо слушающиеся руки. Голова кружилась. «Саша, куда ты меня?» Он нес меня на руках, и я не помнила, как там оказалось. Короткое потемнение в глазах обернулось тем, что я уже снова не контролирую свою жизнь. «Больше я не намерен этого позволять. Теперь от меня ни на шаг не отойдешь. Илья!» — позвал он Рогова, который, видать, тоже приехал. «Разберись с полицией, вытряси с них все по пожару. Пусть проверяют все камеры во дворе и на подъездах. Потом пошли людей в больницу к Демидову. Узнай, как он. Надо отогнать такси на стоянку. Леонид с тобой? Пусть отвезет нас домой». Команды из него летели с пулеметной очередью. А мне захотелось спрятаться куда-то далеко и глубоко, но смогла я лишь уткнуться лицом в грудь Гордеева и сжать пальцами его футболку. «Ну почему со мной все так?» Голос мой вышел таким жалким и сдавленным, что сделалось совсем стыдно. «Я это выясню и накажу всех, кто причиняет тебе малейшую боль». Он звучал так уверенно, что сложно было сомневаться в его словах, но все же этот бесконечный круг страданий не прерывался никакими силами. Ни моими, ни чужими. Я зажмурилась, мечтая все же спать в своей маленькой квартирке, когда туда прилетит бутылка с горючей смесью. Так хотя бы я знала бы, когда конец всему этому безумию. Больно, но недолго. «Ника!» Саша усадил меня на мягкое сиденье, и я открыла глаза, понимая, что это громадный черный внедорожник Рогова. Его помощник держит открытой дверь, а сам он с беспокойством глядит на меня, держа за плечи. «Тебя трясет. Я позвоню врачу, пусть привезет успокоительного». Я замотала головой. «Я не хочу никаких врачей и лекарств. Не хочу засыпать от таблеток или укола, будто сон что-то исправит. Я просто снова буду безвольной куклой, и кто-то будет распоряжаться моим телом и жизнью. Мне нужен контроль». «Не надо. Я не хочу ничего». «Хорошо, как скажешь. Подожди минутку». Гордеев закрыл дверь, отошел со своим подчиненным в сторонку и дал ему какие-то еще указания. Потом обошел машину и сел на заднее сиденье рядом со мной. «Значит, поедем домой, и ты хорошенько отдохнешь». Я грустно улыбнулась от этого слова. Один такой только что выгорел до черных стен и головешек. «Домой», — прочувствовала его на языке. «Где мой дом?» Я откинула голову на спинку, посмотрела в потолок, потом повернулась к Саше, покатываясь затылком по мягкому подголовнику. «Там, где ты захочешь остаться», — сказал Гордеев, когда машина тронулась, увозя нас от очага моей окончательно уничтоженной жизни. «У меня больше ничего не осталось». «Я остался». «Что?» — не поняла я. «Я сказала это вслух?» «Слишком громко подумала». Он повернулся, склонился надо мной, отодвинул волосы с лица, чуть касаясь пальцами кожи щеки. Оглядел задумчиво, а потом вдруг притянул к себе. «Я согрею тебя», — обнял, заключая в кольцо своих сильных горячих рук. А во мне что-то надломилось с громким треском, будто до этого оно держалось на тонкой ниточке, а теперь лопнуло. Наверное, мое самообладание. Я всхлипнула и забралась резким неуклюжим движением к нему на колени. С меня упала одна туфелька, но я не обратила внимания, устраивая ноги с одной стороны. Обхватила Сашину шею руками и вжалась лицом в его ключицу, хватаясь за него, будто он последний спасательный круг в этом бушующем море огня. «Держи меня», — прошептала, глотая слезы. «Держу», — прошептал он мне в макушку, обнял так крепко, как только мог, спрятал меня от всего мира своими руками. «Я тебя не отпущу, я обещал». И меня прорвало. словно кто-то открыл шлюзы. Слезы полились градом, будто я дала себе разрешение быть слабой и беззащитной, уязвимой и хрупкой в руках того, кто не воспользуется этим, а наоборот, быть может, соберет меня воедино. Не знаю, сколько я плакала, отрывисто дыша и давясь горькими всхлипами. Бесконечность. Но все это время с каждым вдохом меня наполняло и нечто, от чего было не скрыться. В меня словно вползало его тепло, его запах, вкус его кожи, который я почувствовала, случайно коснувшись губами шеи. Я замерла, чувствуя, что тону в его терпком аромате тела, в запахе кедра, окутывающем меня, словно я обнимаю ствол огромного столетнего дерева, крепко и надежно держащегося мощными корнями. И не страшны ему ураганы и лесные пожары, потому что он сам основа, средоточие силы, с которой начинается все. Я провела рукой по его шее вверх к затылку, чувствуя короткие стриженные волоски под пальцами, и почувствовала, как под подушечками разбегаются мурашки. Отчего и по моей спине пошла волна этих взбесившихся маленьких электрических сигналов. Иногда в большие деревья бьет молния, поэтому к ним нельзя прижиматься в грозу. Хочу, чтобы меня убило этой молнией. Я хочу этот ток жизни в моем теле, будто он воскресит и меня. Пусть он меня воскресит. Моя рука скользнула на щеку Гордеева, и я подняла лицо, чтобы встретиться с его пронизывающим, как свет подводные глубины, взглядом. Я тону, мне не хватает воздуха. Я хочу вдохнуть его. Один взгляд на его красивые губы, и я притянула Сашу к себе за затылок, целуя его. Врезалась в его рот и резко вдохнула. «Я хочу жить!» Я наклонила голову, обхватила его губы, всосала, лизнула, снова поймала губами этот вкус, мягкость и упругость. Саша шумно выдохнул и теперь сам вжал меня в себя, раскаленными ладонями притягивая еще ближе. Раскрыл рот шире, отвечая на поцелуй, а потом и вовсе перехватывая инициативу, жарко и страстно беря мой рот в плен своего. Мы потерялись во времени и этом бешеном поцелуе, пожирали друг друга, лизая и кусая, будто не могли утолить страшный необъяснимый голод. Боролись языками, шумно дыша, но проигрывая один другому, чтобы вновь взять верх. Я выгнулась, прижимаясь к нему грудью. «Я хочу больше. Я хочу». «Приехали!» — сказал Леонид, и мы, как по команде, оторвались друг от друга. Я оглядела лицо Саши пьяным взглядом, потемневшие глаза, приоткрытый рот, эти искусанные мной припухшие губы, которые я хочу еще лизать, сосать, чувствовать на своих, везде чувствовать. «Идем!» — Саша взял все в свои руки. И это все — это буквально я, отдавшаяся на его милость и сильную хватку. Лечу коридорами, холлами, сверкающими лифтами ввысь, к небу. Мне все безразлично, кто вокруг, куда идут, что говорят, кто надел на меня туфлю и где моя сумка. Вообще все равно. Только он мне нужен. Только он мне интересен. Только он существует. Громкий хлопок заставил меня на мгновение раскрыть глаза и оторваться от Сашиных губ, чтобы понять, что мы внутри его серобетонной квартиры. Мы дома. Где он, там и дом. Саша поставил меня на ноги где-то уже в его просторной спальне. На нас лились лучи опускающегося летнего солнца. Я глядела золото света, лежащее на его коже, и захотела увидеть ее больше. Хочу видеть, как каждый мускул, облизанный этим светом, каждый идеальный изгиб. Все. Хочу, чтобы он пил солнце с моей кожи, как я с его. Саша обнял мое лицо ладонями и скользнул таким сумасшедшим взглядом, что я снова начала дрожать. «Ника!» — выдохнул он почти без звука. А я не могла оторвать глаз от его губ, читая каждое слово, когда он сложил из воздуха. «Я люблю тебя, Ника!» Вырезал эти нестираемые слова в солнечном луче и поставил печать поцелуем. А мои руки скользнули назад, чтобы медленно расстегнуть молнию на платье, и эта ненавистная ткань, наконец, упала к моим ногам.